которые стояли к нему ближе всех. Он смотрит на нас, он смотрит на нас, он улыбается. А что с того, что он улыбается? Он улыбался, когда он уничтожил бога императора Черного Лотоса пальцем, не так ли? О чем ты говоришь? Да, лорд уже сказал, что он на нашей стороне. Мы понятия не имеем, кто он. Он может быть древним членом династии Туманного Камня, который давно ушел и сделал прорыв, чтобы стать Дао-лордом. Все присутствующие тайно размышляли, но все они знали, что на самом деле прорыв с мирового уровня до уровня самсары Дао-лорда невероятно сложен. Династия Туманного Камня была древней, но она произвела довольно небольшое количество экспертов мирового уровня. Династии родить самсару Дао-лорда было крайне маловероятно, если только одному из них не выпадет вдруг невероятной удачи. Старик в рваном подошел к ним. Звездный лорд и другие почтительно поклонились, втайне мечтая узнать, кто этот старик. Старик в рваном взглянул на них, а затем повернулся к нему Цзинину. Род Туманного Камня, а? Старик в рваном медленно кивнул, обратив свой взгляд к звездному лорду. Туманный камень заслуживает благодарности за его заботу о моем младшем брате. Младший брат, звездный лорд и другие были ошеломлены. Нин тоже был шокирован. Брат, старик в рваном подмигнул Нину, затем мысленно произнес. Как тебя зовут? Кто дал тебе талисман приветствия? Нин сразу понял. Талисман приветствия, дворца Огромное Небо, это был талисман, который мир Бога Северный подготовил для своего наследника перед смертью. Каждому официальному члену Огромного Неба была предоставлена однократная возможность приветствовать и брать нового члена в свои ряды. Любой, кто приветствовался таким образом, будет допущен во дворец Огромное Небо без каких-либо испытаний. Таким образом, формальные члены дворца Огромное Небо не случайно предоставляли свои талисманы приветствия другим. Они, как правило, были чрезвычайно требовательны в своих стандартах, а некоторые из них за всю жизнь не использовали талисман ни разу. Мое даосское имя – Черный Север, а мое личное имя – Цзинин. Этот талисман приветствия был предоставлен мне богом мира Северным, мысленно отозвался Нин. Ты знаешь, как он умер? Старик в рваном моргнул, его взгляд изменился. Дворец Огромное Небо знал о том, что погиб Северный. Он исследовал причину его смерти, но не смог ничего обнаружить. Да, кивнул Нин, давай немного поговорим об этом. Кроме того, тебе больше не нужно оставаться здесь на Туманном Камне. Вернись во Дворец Огромное Небо со мной, сказал старик в рваном. Дворец Огромное Небо намного мощнее. Понял, сказал Нин. Клятва жизненной силы, которую он дал Туманному Камню, была довольно слабой, поскольку Нин планировал провести следующий цикл хаоса в поисках Дворца Огромное Небо. Кроме того, поскольку этот беззастенчивый старик смог сразу понять, что у Нина есть талисман приветствия, он, скорее всего, тоже был членом Дворца Огромное Небо. На самом деле, вполне возможно, что он был одним из самых высокопоставленных его членов. Только дурак откажется присоединиться к такой мощной организации. Сам мировой бог Северный утверждал, что бесчисленные культиваторы мечтали о возможности присоединиться к Дворцу Огромное Небо. Кто тебе Черный Север, старейший? Звездный лорд и другие были ошеломлены. Он мой друг и брат, кивнул старик в рваном. Я собираюсь забрать с собой сейчас. Ты же не остановишь меня, верно? Конечно нет, торопливо закивал Звездный лорд. Черный Север недавно присоединился к нам. Он был очень силен, уже когда присоединился к нам, и поэтому клятва, которую он должен был принести, была довольно слабой, ему можно идти. Бессмертные Абиссус и все остальные тоже смотрели на Нина с завистью в глазах. Боже мой, Самсара Дао-лорд называл его братом, кто бы не хотел быть на его месте. Они даже захотели бы быть помощниками Дао-лорда, не говоря уже о том, чтобы быть его братьями. Однако у Самсара Дао-лордов были чрезвычайно высокие стандарты. Они не могли просто небрежно принять кого-либо в свои слуги. Есть одна вещь. Дао-лорд стиснул зубы. Я хотел бы попросить тебе помочь мне, старейший. Хотя он боялся разозлить Дао-лорда, он все же сказал это. Что же это? Оборванный старик весело улыбнулся ему. Звездный малыш, всемирный бог Черный Туман послал яростное мысленное сообщение, испугавшись, что звездный лорд разозлит этого могущественного старика. Звездный лорд опустил голову, затем почтительно сказал. Мой второй дядя использовал неполную божественную технику, которая все тело превращает в туман. Мы не можем остановить или обратить вспять этот процесс. Я надеюсь, что ты можешь вмешаться, чтобы спасти моего второго дядю, старейший. О, старик в рваном подошел к туманному камню. Это твой второй дядя? Да, он действительно превращается в туман. Хаэм, не сопротивляйся. Позволь мне взглянуть. Оборванный старик протянул руку, прижимая ее к плечу всемирного бога черного тумана и тщательно открыв свои ощущения. Что за чертова божественная способность? Насколько она уникальна? Она на самом деле заставляет даже его истинную душу превращаться в туман. Если так будет продолжаться, он превратится в кусок скалы. Когда старик в рваном расширил свои чувства, он продолжил бормотать себе под нос. Но эта божественная способность действительно достаточно мощная. Она позволяет божественной силе взметнуться вверх до такого уровня довольно впечатляюще. К сожалению, ты используешь неполную версию этой божественной способности, что ведет к тому, что твоя истинная душа будет разрушена. Невозможно это отменить. Даже если ты вдруг получишь полную, правильную версию прямо сейчас, ты все равно не сможешь остановить процесс. Старик в рваном вздохнул. Его истинная душа претерпевает необратимые изменения. Когда процесс будет завершен, он потеряет всю жизнь и станет куском скалы. Ты ничего не можешь сделать. Звездный лорд был в отчаянии. Он не сможет держаться дольше. Осталось меньше времени, чем потребуется для варки чая. Оборванный старик покачал головой. Второй дядя. Звездный лорд схватил за руки бога мира черного тумана. Его глаза были красными. Не грусти, звездный малыш. Довольно многие из старейших и древних родоначальников туманного камня были вынуждены использовать четвертую стадию, и все они умерли в тисках отчаяния. Черный туман с любовью смотрел на звездного лорда, почти как на своего родного сына. Я, однако, буду умирать счастливым, зная, ты жив. Я жил достаточно долго. Вечность не для всех. Я понимаю, кивнул звездный лорд. Только легче от этого не становилось. Постепенно кожа бога мира черного тумана стала более серой и блеклой. Раньше она местами просвечивала розовым, но теперь его аура становилась все тусклее и тусклее. И все же на его лице оставалась улыбка. Наконец его аура полностью погасла. Всемирный бог черный туман полностью превратился в статую. Однако его взгляд остался нежным и спокойным, как будто он все время смотрел на любимого ребенка. Второй дядя. Звездный лорд вздрогнул от страха. Брат черный туман. Бессмертные Абиссус и другие вздохнули и слегка поклонились. Нин тоже почтительно поклонился. Он чувствовал большую благодарность всемирному богу черному туману. Он относился к нему лучше, чем кто-либо другой на туманном камне. Черный туман даже позаботился о том, чтобы научить его искусствам меча. Хотя искусства меча черного тумана не были особенно грозными, он действительно был очень внимателен к обучению Нина и дошел до того, что Нин смог испробовать меч искусства, который он сам придумал. Звездный лорд упал на колени, тяжело опустив голову, слезы закапали на землю под ним. Статуя не двигалась, она просто стояла, продолжая смотреть на него с нежным теплом. «Пойдем, пойдем, я ненавижу смотреть на такие ужасные вещи». Старик в рваном покачал головой и вздохнул. «Я ничего не могу сделать». Его истинная душа превратилась в туман. «Пойдем, Цзинин, пойдем». «Да», кивнул Нин. «Все вы». Нин посмотрел на экспертов мирового уровня и старейших богов. Все кивнули ему. Поскольку звездный лорд все еще стоял на коленях перед каменной статуей, им не было нужды слишком долго болтать с Нином. Их взгляды говорили все, что нужно было сказать. «Пойдем». Старик в рваном стоял плечом к плечу с Нином. Они оба взмыли в небо и исчезли. Когда Нин летел, он обернулся назад. Он видел звездного лорда, стоящего на коленях, а также мягко улыбающуюся статую бога мира черного тумана. Туманный камень. Нин знал, что никогда не сможет забыть это место, свой первый дом на территории бесплодных земель. Том 25, глава 1. Да, лорд, единое небо на вершине большого корабля, который продвигался через пустоту пространства. Садись. Старик в рваном сел в позе лотоса, перед ним стоял стол. Стол был накрыт фруктами и вином. Цзинин сел перед стариком. «Ах да, я еще не представился». Старик в рваном улыбнулся. «Я один из трех дворцовых лордов дворца Огромное Небо, да, лорд Единое Небо». «Три дворцовых лорда?» Нин был удивлен. По информации, оставленной Богом Мира Северным, во дворце Огромное Небо было только два дворцовых лорда. Все члены дворца Огромное Небо обращаются друг к другу как брат. «Между нами нет никакой разницы в статусе», объяснил оборванный старик. «Любой, кто может стать Самсара Дао лордом, будет удостоен звания дворцовый лорд». Некоторое время назад во дворце Огромное Небо родился новый Самсара Дао лорд. Нин был втайне изумлен. Это было действительно невероятно. В их организации было в общей сложности 3 Дао-лорда. Дворец «Огромное небо» действительно был процветающим, мощным местом. Ты говорил, что именно Северный подарил тебе талисман приветствия. Как конкретно умер Северный? Мрачная аура витала вокруг оборванного старика Дао-лорда «Единое небо». Члены дворца «Огромное небо» проявили чрезвычайную солидарность, тем более, что было очень трудно присоединиться ко дворцу «Огромное небо» было невероятно сложно. Каждый член дворца был чрезвычайно талантлив. Мировой бог Северный был на том же уровне власти, что и бог-император Черный Лотос, и он был, грубо говоря, немного более сильным. Так было потому, что бог мира Северный тренировался в безымянном искусстве меча. Когда он использовал его вместе с лиловой жемчужиной, он был несколько сильнее, чем даже Черный Лотос. Он был убит 3 божествами Уцзя, сказал Нин. Ими. Холодный свет вспыхнул в глазах Дао-лорда «Единое небо», затем он закрыл их и начал распространять свои чувства. Дао-лорд «Единое небо» выглядел так же, как обычный нищий старик, но когда он закрыл глаза, от него рванула такая волна невидимой силы, из-за которой даже Нин почувствовал неконтролируемое желание поклоняться этому человеку. До этого Дао-лорд «Единое небо» полностью сдерживал свою ауру, чтобы Нин не ощущал никакого давления от его присутствия рядом. Теперь, однако, Нин почувствовал давление. Некоторое время спустя Дао-лорд «Единое небо» открыл глаза и кивнул. «Я уже отправил послание во дворец «Огромное небо». Мы с военачальником имеем некоторое отношение к пророчествам. Эти 3 божества Уцзя действительно были убийцами Северного». Нин не мог не вздохнуть с изумлением. Гадание. Сам Нин имел некоторое представление о деятельности судьбы и был способен видеть судьбы обычных смертных и слабых культиваторов. Таким образом, он точно знал, что имеет в виду Дао-лорд «Единое небо». Использовать силу предсказания для вычисления и идентификации убийцы Северного было чрезвычайно сложно, потому что было много разных случайностей, которые мешали работе судьбы. Однако, как только они узнали, что убийцы были 3 божествами Уцзя, все стало по-другому. Они могли использовать предсказания, чтобы рассчитать действия как Северного, так и 3 божеств Уцзя, в результате чего в миллионы раз легче было прийти к правильному выводу. Тем не менее, немногие эксперты мирового уровня были способны на такое. Эти 3 мерзких существа действительно смелые. Как они посмели тронуть одного из наших братьев? Глаза Дао-лорда «Единое небо» вспыхнули холодным светом. Мне действительно интересно, откуда, черт возьми, у них столько смелости. 6 наших братьев из дворца «Огромное небо» уже отправились за ними. Вскоре эти 3 мерзких существа умрут. Нин тайно вздохнул, думая о 3 существах Уцзя. Заговор против члена дворца «Огромное небо» был нелегким подвигом. Малейшая ошибка определенно привела бы к гибели. Много лет назад 3 божества Уцзя успешно заманили бога мира Северного в ловушку, забрав сокровища, которые они хотели, и заставив его бежать, будучи тяжело раненым. Несмотря на свой успех, они рисковали своей жизнью, когда яростно преследовали его, погружаясь глубоко во многие опасные районы. Они делали это потому, что были исполнены ужаса, что дворец «Огромное небо» выяснит, что они сделали. Если бы он выяснил, учитывая, насколько мощным дворец «Огромное небо», они были бы с легкостью стерты с лица земли. На территории «Огромное небо» дворец «Огромное небо» был бесспорным гегемоном. Все его члены были чрезвычайно грозными, и некоторые из его самых влиятельных членов превзошли даже высших мировых богов в своей силе. Они были еще сильнее, чем Северный. Одна из этих фигур сможет легко убить всех 3. Даже обычные члены дворца «Огромное небо» были более мощными, чем 3 бога. Если бы было отправлено несколько обычных членов, у них не было бы шансов выжить. В конечном итоге, бог мира Северный был вынужден бежать в такую смертельную ловушку, что даже его вечное оружие было полуразрушено. Только тогда он смог сбить 3 божеств Уцзя со своего следа. К счастью, квитэссенционное ядро его вечного оружия было чрезвычайно мощным, это позволило остаткам его истинной души скрыться в нем. Увы, в конце концов, он не смог отменить или остановить процесс распада своей истинной души. Почему моя жизненная клятва все еще активна? Нин слегка нахмурился. Он поклялся клятвой жизненной силы, что отправится во дворец «Огромное небо» и сообщит его приветствующему о смерти Северного в течение цикла хаоса. Теперь он уведомил Дао-лорда «Единое небо», что означало, что об этом уже наверняка знали все члены дворца «Огромное небо». При этом, несколько братьев уже вылетели совершить возмездие. По всем правилам, приветствующий также должен был быть проинформирован. А, верно, Нин сразу понял, что происходит. Точная формулировка его жизненной клятвы была такой: «Я клянусь самой своей жизнью, что в течение 1000 лет, став старейшим богом, я должен покинуть 3 царства. Я должен достичь дворца Огромное Небо за цикл хаоса и проинформировать приветствующего дворца Огромное Небо о том, что бог мира Северный был убит 3 божествами Уцзя». В формулировке его клятвы жизненной силы было указано, что он должен был физически достичь дворца Огромное Небо за цикл хаоса. Это было частью его присяги. Кажется, клятва жизненной силы начнет рассеиваться только после того, как я действительно доберусь до дворца Огромное Небо, размышлял Нин. Эх, я пойду туда в любом случае. Никакой спешки. Цзи Нин, внезапно заговорил Дао Лорд Единое Небо. Лорд дворца, сказал Нин, просто зови меня, старший брат Единое Небо, со смехом сказал Дао Лорд Единое Небо. Во дворце Огромное Небо люди просто называют друг друга братьями и общаются на равных. Если это кто-то на уровне выше тебя, ты можешь просто называть их старшими братьями. Старший брат Единое Небо. Нин кивнул. Цзи Нин, я потратил немало времени на то, чтобы добраться с территории Огромного Неба до территории Бесплодных Земель, потому что есть пара мест на территории Бесплодных Земель, которые я должен посетить, сказал Дао Лорд Единое Небо. 2 места на территории Бесплодных Земель, Нин внимательно слушал. Первое место, руины Источника Ветра, сказал Дао Лорд Единое Небо. Я направлялся туда, но на полпути я почувствовал твой талисман приветствия. Более того, я мог также ощутить судьбу, шепчущую мне, что ты не подвергаешься слишком большой опасности, поэтому я не торопился и не спешил искать тебя. Увы, если бы я знал, что происходит, я бы отправился к тебе максимально быстро. Возможно, я смог бы спасти этого бога мира черного тумана. Нин тяжело вздохнул. Он не мог обвинять Дао Лорда Единое Небо. В конце концов, Дао Лорд действительно был сосредоточен на выживании Нина. Когда он понял, что его брат, Нин, не был в слишком большой опасности, он, естественно, не почувствовал необходимости спешить. Этот корабль движется прямо к руинам Источника Ветра. Дао Лорд Единое Небо смотрел на Нина. Руины Источника Ветра были созданы Дао Лордом Источником Ветра. Дао Лорд Источник Ветра был абсолютно невероятной фигурой. Он ни в чем не уступал мне, и он почти преуспел в своем слиянии Дао. Защитные заклинания и формации, которые он наставил, чтобы охранять свое имение, являются довольно хлопотными. Я действительно не хочу рисковать, но я должен. Нин понял, что, по-видимому, Дао Лорд Единое Небо был так же силен, как и Дао Лорд Источник Ветра. Прежде чем он погиб, он изложил все свои идеи в 100 потоках Источника Ветра, сказал Дао Лорд Единое Небо. Как только эта формация будет активирована, это приведет к тому, что весь хаос мир Источник Ветра полностью разрушится. Удар будет таким же сильным, как полноценный отчаянный удар Дао Лорда Источника Ветра. К счастью, мне не нужно на самом деле нарушать его формацию в этой поездке. Все, что мне нужно сделать, это войти в основной регион и найти определенное сокровище, сказал Дао Лорд Единое Небо. Несмотря на это, там все равно будет опасно. Если вы собираешься пойти со мной, я рекомендую тебе либо остаться в моей сокровищнице, либо дождаться меня за пределами руин Источника Ветра. Нин поспешно сказал: «Большой брат Единое Небо, есть ли относительно безопасное место в руинах, куда ты можешь меня взять?» Он сам осмелился путешествовать по руинам. Теперь, когда с ним рядом с ним Дао Лорд, чего он должен был бояться? Я это знал. Дао Лорд Единое Небо восхищался приключенческим духом Нина. Это место разделено на внешний регион, внутренний регион и область ядра. Я направляюсь в основной регион. Если ты пойдешь со мной, я найду относительно безопасное место внутри основного региона для тебя и установлю для тебя периметр. Независимо от этого, тебе нельзя будет покидать этот регион. Понял, кивнул Нин. Шутки в сторону. Основной регион был самым страшным местом во всех руинах Источника Ветра. Если выберешь случайный путь, относись к своей жизни с юмором. Хорошо, кивнул Дао Лорд Единое Небо. Всего через 2 часа Дао Лорд Единое Небо и Нин прибыли в хаос мир Источник Ветра. Нин вздохнул. Самсара Дао Лорды двигались гораздо быстрее, чем сам Нин, и это был якобы медленный, неторопливый темп для Дао Лорда Единое Небо. Вероятно, он двигался бы намного быстрее, когда торопился. Руины источника находятся прямо вон там. Я был там раньше, однажды. Нин указал на обширный регион, охваченный туманами. Руины. Да, лорд Единое Небо стоял в небе, глядя вниз на огромные руины источника ветра. Он выглядел довольно озадаченным. Он вздохнул и заговорил. Он сделал все, до последнего шага. Все, что ему нужно было сделать, это завершить свой последний шаг и объединить свои 100 потоков в Да, но в итоге он потерпел неудачу. Зная, что он вот-вот умрет, и его Да вот-вот исчезнет, он решил оставить руины, чтобы люди в будущем знали, что когда-то существовал человек по имени Источник Ветра. Старший брат, Нин посмотрел на Да Лорда Единое Небо. Ха-ха-ха, идет слияние моего Да. Недавно у меня появилась привычка думать о всяких случайных вещах. Да, лорд Единое Небо покачал головой и засмеялся. Мне гораздо больше повезло, чем источнику ветра, и мое да сильнее его. Ахаха, пойдем, следуй за мной внутрь. Да, лорд Единое Небо немедленно повел Нина вниз, сквозь облака. Том 25, глава 2. Остров Меча. Энергия Ки. В руинах источника ветра. В воздухе стояли да, лорд Единое Небо и Цзинин. Вокруг них крутились потоки серой энергии. Да, лорд Единое Небо смотрел на потоки серой энергии, закрученные в небесах. Каждый поток энергии выходил из больших трещин внутри земли, смешивался с другими потоками серой энергии в воздухе, а затем погружался обратно в другую щель. Интересно, что да, лорд Источник Ветра был довольно легендарной фигурой, и, похоже, у него была сила и полное соответствие такой репутации. Да, лорд Единое Небо смотрел на многочисленные перекрещивающиеся потоки серой энергии в небе. Жаль, что мой путь полностью отличается от его пути. В противном случае, я закрылся под землей и потратил некоторое время, чтобы получить ясное понятие о 100 потоках источника ветра. Нин просто стоял рядом с ним, не понимая этого. Один из таких потоков серой энергии привел его в одну из глубоких пропастей. Старший брат, Нин указал воду под ними, затем сказал: «Когда я в прошлый раз вошел в руины источника ветра, я случайно наткнулся на маленький дом у этого озера. В доме был покойный бог мира и его вечное сокровище в форме башни». «Вечное сокровище?» Да, лорд Единое Небо посмотрел вниз, из его глаз вырвались 2 потока золотого света. «Нет, ничего нет, дома нет», — покачал головой да, лорд Единое Небо. 100 потоков источника ветра постоянно меняются. Дом, который ты видел в прошлый раз, может быть сейчас в 10 миллионах километров отсюда. Да, лорд Единое Небо не прочь был бы забрать вечное оружие, если бы не потребовалось приложить особых усилий, но, увы, его там не было. Пойдем. Да, лорд Единое Небо покачал головой. Когда умер да, лорд Источник Ветра, многие его боги мира умерли вместе с ним, но только 4 или 5 из них держали вечное оружие. Они все разбросаны по руинам, и я не могу разбить формацию, защищающую это место. Все, что я могу сделать, это попробовать испытать удачу, но я могу потратить 1000 лет, не найдя ни одного вечного оружия. Нин согласился с этим. Сам же да, лорд Единое Небо сказал ранее, что, когда 100 потоков источника ветра развяжут всю свою мощь, это будет невероятная сила. Это место посещали довольно многие да, лорды, такие как да, лорд Волновод или да, лорд Бесплодных Земель, но все они действовали с большой осторожностью. Никто из них не пытался на самом деле разрушить формацию. Это была формация, в которую да, лорд Источник Ветра влил все свое сердце, душу, силу и да, когда он был на грани смерти. Если бы формация была активирована, она обладала бы такой же мощью, как сам да, лорд Источник Ветра, когда принимал участие в последней атаке. Я бы не побоялся сразиться с да, лордом Источником Ветра сам, но... Да, лорд Единое Небо рассмеялся. Поскольку он умирал, он вылил все, что у него было, в эту формацию. Я не хочу открыть такую мощную взрывную силу. Пойдем в основные регионы. Да, лорд Единое Небо вел Нина, они продолжали лететь вперед. Лорд не пытался нарушить формацию или обойти ее. Вместо этого он следовал естественным потокам, в результате чего они медленно приближались к основным регионам. Вжух, перед ними были бесчисленные порывы серого ветра. Чем дальше они продвигались, тем сильнее был ветер, и потоков становилось все больше. Нин находился с Да-Лордом Единое Небо, но он все же нервничал. Он чувствовал, что, если бы он был здесь один, он был бы полностью разрушен на мелкие кусочки. Все это некоторые из методов убийства Источника Ветра, но те, кто достаточно силен, могут легко пройти через них безо всякого вреда. Они фактически образуют гигантский коридор. Да, лорд Единое Небо засмеялся, когда они пошли сквозь серый ветер. Перед ними была серия островов. «Сейчас мы находимся в основном регионе», — сказал да, лорд Единое Небо. «Здесь так красиво». Нин увидел большое озеро длиной в 1000 километров. В центре озера был один большой остров, окруженный десятком более мелких островов. Не обманывайся внешним видом. Это место чрезвычайно опасно. Два потока золотого света выстрелили из глаз да, лорда Единое Небо, когда он обследовал регион. Остров в центре – это место, где жил да, лорд Источник Ветра. Ближайшие острова, должно быть, места, где жили его ученики и слуги. Ой, Нин взглянул на да, лорда. От каждого острова шли волны энергии. Некоторые испускали волны мощи, некоторые испускали волны мороза, некоторые – волны кровавой ауры. У одного острова была аура Мечаки в центре, которая устремлялась в небеса. Что касается центрального острова, где жил да, лорд Источник Ветра, от этого острова исходило несколько колец энергии. Казалось, что этот остров порождает ветер, дующий во всех направлениях, который нежно течет волнами. Фактически, когда до них донесся ветер, да, лорд Единое Небо не двигался, чтобы блокировать его, позволив ему мягко ударить по ним. Чувство было вполне комфортным. Однако по какой-то причине, когда Нин смотрел на центральный остров, его сердце было наполнено чувством страха. Вот старый ублюдок. Да, лорд Единое Небо пристально смотрел на центральный остров. Его глаза сияли золотым светом, когда он пробормотал про себя. Он умирал, но он хотел убедиться, что другим будет нелегко приобрести его сокровища, не заплатив. «Я не смогу отвести тебя внутрь и не смогу защитить тебя, когда войду туда». Да, лорд Единое Небо взглянул на Нина. «Существует большое количество островов вокруг основного, просто выбери один». Нин почувствовал волну радости. На самом деле он не хотел идти на центральный остров. Это было слишком опасно. Если он войдет внутрь, он, вероятно, умрет, даже не осознав, что происходит. «Хорошо». Нин взглянул на маленькие острова, прежде чем переключиться, а затем сосредоточиться на том, который излучал ауру энергии меча. «Этот, я полагаю». Нин знал, что все эксперты мирового уровня, что здесь были, погибли, а это означало, что оставшиеся сокровища были бесхозными. Бесхозные сокровища, естественно, излучали огромную силу, а сокровище, которое излучало такие сильные волны энергии меча, должно было быть необычным. Вон тот, да, лорд Единое Небо повернул свой золотой взгляд на остров. На этом острове было построено бессмертное поместье, и именно из этого места исходила энергия меча. Ки, Цзинин, у тебя есть вечное оружие, которым владел Северный, верно? Да, лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Да, кивнул Нин. Когда я увидел, что ты защищаешься от этих черных лотосов, я почувствовал, что ты очень силен. Поэтому я подозревал, что ты, вероятно, использовал его лиловую жемчужину, кивнул да, лорд Единое Небо. Поскольку у тебя есть лиловая жемчужина, хотя этот остров наполнен опасностью, ты сможете справиться с ней. Заполнен опасностью, Нин был втайне удивлен. Иди, на этом острове погибли 3 эксперта мирового уровня, засмеялся да, лорд Единое Небо. Сокровища, которые они оставили, неплохие, они подойдут для тебя. 3, Нин кивнул. Помни, что бы ни произошло, не двигайся ни на один шаг от этого острова. Да, лорд Единое Небо торжественно добавил. Если ты коснешься или активируешь часть формации здесь, ты мгновенно будешь измельчен в пыль. У меня не будет шанса спасти тебя.